Эверт сунул в рот сигарету. «Но что самое скверное, так это то, что ее рассказ до мельчайших деталей совпадает с тем, что произошло раньше с другими девушками. Помнишь, которых изнасиловали почти 2 года назад? А это означает, что на суде на тебя могут повесить не только один этот случай, а все 4. Вот ты, к примеру, сможешь вспомнить, где ты был 15 апреля и 2 ноября прошлого года, или 6 марта этого». Латур покачал головой. «Откуда? Можно подумать, я знал заранее, что мне понадобится алиби». «Это верно. Пару минут назад заглянул Молин. Сказал, что ты предложил им с Джеком съездить в Панчатулу». «Так оно и есть. Пусть пораспрашивают насчет прошлого этой девицы. Интересно, что у нее за репутация. А вообще не исключено, что она сама или ее любовник пришили старика Лакосту, а потом решили повесить это на тебя». «Глупости». «Может быть». Эверт заходил по камере. «Но нельзя же сидеть сложа руки. Сам знаешь, я неплохой адвокат. Но если все останется по-прежнему, это будет не суд, а обычный фарс». Он принялся перечислять по пальцам. «Пожилой человек, можно сказать, в открытую признается, что не в состоянии удовлетворить молодую жену. Потом напивается в стельку, так что тебе приходится вести их обоих домой. Его супруга ничуть не скрывает, что пока она переодевалась, ты случайно заглянул в комнату и увидел ее обнаженной». Сердце Латура глухо заколотилось. «От кого ты это слышал?» «Она сама рассказала об этом журналистам». «А она случайно не добавила, что, можно сказать, в открытую предложила мне переспать с ней, что мы почти договорились на утро съездить на Гранд-Айл?» «В интервью об этом не было ни слова». «Так оно и было, можешь мне поверить». «Интересно, если бы это можно было как-то доказать?» «Не представляю только, как это сделать. А пока что мы можем только опираться на факты». И Эверт принялся перечислять. «Через несколько часов после того, как ты привез ее и уехал, ее разбудил стук в дверь. Какой-то мужчина, которым, как она утверждала, был ты, попросил впустить его. Поскольку девушка спала голой, ей потребовалось время, чтобы одеться. Через мгновение стук повторился, и в эту минуту проснулся ее муж. Он ворвался в комнату и потребовал объяснить, что происходит. Прежде чем она успела ответить, дверь трейлера распахнулась, и в темноте прогремели 2 выстрела. Затем убийца, предположительно ты, разорвал на ней рубашку, швырнул на пол и изнасиловал. Только это был не я. Я просто пытаюсь объяснить, как все это будет выглядеть в глазах суда». Эверт перестал бегать взад-вперед. Прислонился к стене. «Представь, как это будет выглядеть, когда ее вызовут в суд для дачи показаний. Держу пари, что девчонка не замедлит выставить на показ свои очаровательные грудки, похожие на спелые груши, и повторит слово в слово, что уже поведала репортерам, да еще в деталях. Только подумай, чем это обернется для тебя. Неужели не понимаешь?» Латур с трудом проглотил вставший в горле комок. «Боюсь, что не совсем». Эверт снова забегал из угла в угол. «А потом учти, нам еще придется как-то разобраться с той историей, которую твой драгоценный Шурин уже поведал всему городу». «Что еще за история?» «Он уверяет, что вы с его сестрой не очень-то ладили в постели, и поэтому постоянно ссорились. Это так?» Латур испытывающе посмотрел на Эверта. «Нет, проблема вовсе не в этом, если хочешь знать». «А тогда в чем?» «Все дело в деньгах. Мне всегда казалось, она презирает меня за то, что я не смог сдержать ни одного обещания из тех, что давал ей перед свадьбой. Но теперь мне все чаще приходит в голову, уж не ошибался ли я все эти годы. Я вообще должен признаться, о многом сейчас начинаю серьезно задумываться». «О чем же, к примеру?» «Знаешь, давай не будем об этом. По крайней мере, сейчас». Открыв портфель, адвокат принялся рыться в бумагах. «Я тут кое о чем подумал, Энди. Мои услуги...» Словом, денег я с тебя не возьму. Забудь об этом. Знаю, что с тех пор, как выяснилось, что нефти на твоей земле нет, ты жил только на свое жалование помощника шерифа. Но все же кое-какие расходы тебе предстоят. Что за расходы? Ну, во-первых, я считаю, следует привлечь к этому делу лучшее в Новом Орлеане детективное агентство. Для чего? Пусть их люди поразнюхают в городе. Чем черт не шутит? Может, набредут на какую-то ниточку, которая выведет нас на того негодяя, что хотел тебя пристрелить. Конечно, и Белуш, и Мулин свое дело знают, но гениями сыска их не назовешь, верно? А если мы выясним, кто в тебя стрелял, у кого есть причины желать твоей смерти, то, может быть, сможем доказать и причастность этого человека к данному делу. Что ж, неплохо придумано. Эверт взмахнул сигаретой. Красный тлеющий огонек описал в темноте широкую дугу. К несчастью, услуги хороших агентов стоят чертовски дорого. И как твой друг, я просто не имею права втягивать тебя в такие расходы. Поэтому придумал, как тебе раздобыть немного наличных. И как это сделать? Вытащив из портфеля кипу бумаг, адвокат аккуратно разложил их на кровати. Вот смотри, что мне пришло в голову. «У тебя ведь есть дом и почти 640 акров земли, верно?» «Не земли, а сухой грязи, если точнее». «Я это учел. Однако сам участок расположен на редкость выгодно. Когда-нибудь наш Френч-Байюс станет совсем другим городом. Но поскольку мы с тобой как-никак друзья, я решил сделать тебе одно предложение. Сколько тебе в последний раз предлагали за эту землю?» Я хочу сказать, уже после того, как выяснилось, что нефтью там и не пахнет. 8000. Затушив сигарету, адвокат вытащил ручку. Ладно, так и быть. Может, это и рискованный шаг с моей стороны. Но я готов дать тебе 20000, причем наличными. Этого вполне хватит, чтобы заплатить детективам. А если мы выиграем дело, тебе еще достанется неплохой куш. Вполне достаточный для того, чтобы бросить эту дурацкую службу и достойно содержать Ольгу, а самому в конце концов получить диплом юриста. А когда вернешься, я возьму тебя к себе в контору. Будем работать вместе до тех пор, пока не заведешь свою практику. Предложение было на редкость щедрым. Латур почувствовал, как у него запершило в горле. «Все это так. Эверт — настоящий друг». Но с другой стороны, его земля — это все, что осталось от некогда огромных владений Латуров. Она переходила в их семье из поколения в поколение. И когда-то он мечтал передать эти земли своему сыну. Тому, кто будет после него носить имя Латуров. Тому, кто, может быть, сможет вернуть этому дому былое величие. Как об этом мечтал он сам. Даже сейчас, запертый в этой клетке, он продолжал упорно цепляться за свою мечту. Эверт, видимо, неправильно понял, почему он молчит и колеблется. «Боюсь, я просто не могу предложить тебе ничего больше, Энди». «Я не о деньгах сейчас думаю, поверь. Спасибо, Джин. Поверь, я никогда этого не забуду. И не сердись, хорошо? Мне надо немного подумать». Адвокат собрал бумаги и сунул ручку в портфель. «Ладно, Энди, только побыстрей думай. Увы, я знаю немало случаев, когда на электрический стул попадали ни в чем не повинные люди. И мне страшно представить, как твоя жизнь оборвется». Эверт с трудом выдавил из себя улыбку, но она получилась кривой. «Погаснет, как окурок, утонувший в грязи». На лбу у Латура выступили крупные капли пота. «Да, и мне тоже будет жаль», — тихо сказал он. Эверт стукнул в дверь, напоминая, что пришло время его выпустить. «Обещай, что подумаешь об этом, хорошо? И дай мне ответ к утру». «Ладно, Джин». Латур проводил адвоката взглядом до самой двери, потом поднял с пола одну из докуренных до середины сигарет и задумчиво посмотрел на нее. Ему казалось, он сходит с ума. То, что пришло сейчас в голову, было сущим безумием. Этого вообще не могло быть. Но они жили в человеческих джунглях, а там было возможно все. И звери, которые их населяли, повиновались только своим, звериным законам. Сильные пожирали слабых, а слабые тех, кто был еще слабее. «Да», — подумал Латур, — «за лакомый кусок звери, пусть они даже на двух ногах, перегрызут друг другу горло. А Ольга, надо честно признаться, была на редкость лакомым кусочком». Он уже принялся было трясти решетку, собираясь потребовать, чтобы позвали шерифа Белуша. Но потом ему в голову пришла еще одна интересная мысль, и Латур даже хмыкнул. А старик-то наверняка подумает, что он сошел с ума, или спятил, или просто хватается за соломинку. Может, так оно и есть. Какие у него доказательства? Да никаких. Ничего, кроме на редкость точного описания своеобразной формы женской груди. Да пары окурков, не считая, конечно, весьма щедрого предложения от старого верного друга. Но даже если выяснится, что его дикое предположение и есть истинная правда, все равно к чему вдруг такая спешка. Кто бы ни пытался прикончить его, кто бы ни был этот негодяй, который повесил на него изнасилование и убийство, он спешил. Очень спешил. И его не устраивало, чтобы Латур умер завтра или на следующей неделе. Он хотел, чтобы тот исчез немедленно, и чем быстрее, тем лучше. Сегодня, может быть, даже вечером. Через 2 года после того, как он вернулся во Френчебаю. Но почему? Эту загадку еще предстояло разгадать.